41. Лиза. За аркой дождь льет сплошной стеной, и Лиза Дурнау работает на третьей порции джина. Она сидит на плетеном стуле внутри мраморной аркады. Кроме нее на террасе только двое мужчин в дешевых костюмах и сандалиях. Они пьют чай. Отсюда девушке хорошо виден главный вход и стойка регистрации. Стук дождя по усталому камню невероятен. Это почти шторм, даже по стандартам Среднего Запада, с молниями и всем прочим. Стакан снова пуст. Лиза делает знак официанту. Все официанты здесь, в бхаратском Варанасе, молодые застенчивые непальцы, одетые как раджпуты. Она не может к такому притереться. Здесь, на черном севере, вообще все как-то не по ней. Девушка только начала привыкать к прекрасному цивилизованному югу и его мягкой анархии вдруг очутилась посреди города и народа, которые на первый взгляд выглядят так же, но на самом деле оказываются совершенно иными. Таксист воспринял ее слова «американское консульство» как приглашение ее обобрать и начал возить вокруг какого-то перекрестка с большой статуей Ганеши под смешным маленьким куполом рядом с рекламой вельветовых брюк. «Развязка, Саркхант!» — кричал шофер. — Плата за опасность! Плата за опасность! Повсюду изображение свастик. Лиза не могла вспомнить, куда должна быть направлена правильная свастика, а куда фашистская, но в любом случае от них ей стало неуютно. Роудс, офицер консульства, долго листал ее документы. — Не могли бы вы в точности разъяснить мне цель приезда сюда, мисс Дурнау? — Мне нужно найти одного человека. — Должен вам сказать, вы выбрали не самое удачное время. Посольство советует всем гражданам Соединенных Штатов покинуть страну. Мы не можем гарантировать вам безопасность. Национальные интересы под угрозой. Они сожгли Бургер Кинг. Жарим на открытом огне. Губы офицера приподнимаются в тончайшей, миллиметровой улыбке. Он поднимает бровь при взгляде на скрижаль. Хотела бы Лиза иметь возможность относиться к ней так же. Он возвращает ей документы. Ну что ж... «Успеха вам в вашей миссии, в чем бы она ни заключалась. Если мы сможем чем-то помочь, мы это сделаем. И что бы там ни говорили, это великий город». Однако Лизе Дурнау Варанаси показался городом пепла, несмотря на все его неоновые рекламы и залитые золотым светом шикхары. Пепел на улицах, в святилищах и храмах, пепел на лбу у святых, пепел на крышах Марути и Фатфатов. Небо тоже пепельное, темное, ветер постоянно поднимает волны сажи. Девушке даже казалось, что через кондиционер в ее номер отеля проникает жирная углеводородная грязь, оседает у нее на коже. Отель «Лалла», в котором поселилась Элиза, представлял собой очаровательный старый исламский городской дом с мраморными полами, неожиданными перепадами уровней и балкончиками, но ее номер оказался грязным. Мини-бар пуст, унитаз забит куском гигиенического полотенца. Этажи и балконы полны журналистов и телевизионщиков, снимающих новости. В память о старых временах Лиза пошла проверить душ. Соседний с Лалом номер тоже был забронирован. Ажмер Рао. Скрижаль сняла фотографию с камеры слежения вестибюля отеля. Женщина оказалась ниже ростом, нежели представляла Лиза. Задница широковата, но так могло казаться из-за угла съемки. И что это у нее на лбу? Ажмер Рао. Первая мысль Лизы была, она рада, что Лал с ней не спит. А вот и сам Томас. Похудел, лицо сделалось мягче, ужасная, ужасная одежда, растущая плешь, зато сзади волосы стали длиннее в качестве компенсации. Такой, каким она видела его в изображениях с Кинии. Наблюдая за дождем, Лиза вдруг начинает чувствовать злость, накаляющуюся ярость. Всю свою жизнь она боролась с кальвинистской доктриной предопределения, которую исповедовал ее отец. И вот то, что она наблюдает за муссоном над Варанаси, оказывается результатом сложения кармических сил, которым уже где-то около 7 миллиардов лет. Она, Лал, это же опасная девица. Все они играют по сценарию, такому же строгому и фаталистичному, как у любого эпизода города и деревни. Лиза злится, потому что ей так и не удалось сбежать. Сложное поведение Альтеры, ее интеллектуальных пространств Калаби-Яу, клеточных автоматов у нее на мониторе. Все было результатом простых, но непререкаемых правил. Простых настолько, что ты мог так и не понять, что они тобой управляли. Лиза входит в Альтерру. ради развлечения определяет свое нынешнее положение по GPS с поправкой на континентальный сдвиг, включает полную проприоцепцию и оказывается в аду. Она стоит на бугристой долине из черной лавы с красными прожилками трещин. Небо покрыто густыми клубами дыма, и время от времени освещается вспышками молнии, а вокруг — настоящий снегопад из пепла. Она чуть не задыхается от запаха серы и продуктов горения и потому отключает обоняние. Долина пологим склоном поднимается к ряду низких конусов, извергающих густые, быстро растекающиеся потоки магмы. Каскады искр закрывают горизонт. Лиза оглядывается. Программа позволяет ей видеть на 20 километров вокруг, но нигде не заметно ни одного живого существа. Охваченная паникой, Лиза Дурнау возвращается в поливаемый дождем Варанаси. Сердце у нее бешено бьется, голова идет кругом. Это все равно, что свернуть за угол и без предупреждения оказаться на Ground Zero. Примечание. Участок в Манхэттене, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, атакованные во время теракта 11 сентября 2001 года. Конец примечания. У нее ощущение физического шока. Она боится сделать какой-нибудь неловкий жест, который сможет снова вернуть ее в Альтеру. Девушка включает режим окон. В окне комментариев находит сообщение, что на Деканском плоскогорье происходит мощное вулканическое извержение. Полмиллиона кубических километров лавы изливаются из столба магмы, поднимающегося над мантией того, что через 60 миллионов лет станет островом Реюньон. Гора Святой Елены исторгла из себя жалкий кубический километр и сотрясла этим весь северо-запад Тихого океана. Полмиллиона гор Святой Елены. Растяните их, и они сотрут с лица земли штаты Вашингтон и Орегон, залив их слоем жидкого базальта в 2 километра толщиной. Деканские вулканы и сформировали слой в 2 километра толщиной над центром Западной Индии, когда весь субконтинент устремлялся, в геологическом смысле слова, по направлению к азиатскому континенту, что завершилось столкновением, в результате которого возникла самая большая горная гряда на Земле. Высвободившийся в результате углекислый газ вызвал дисбаланс во всех имеющихся на планете механизмах поглощения углерода, и на Землю опустился занавес мелового периода. Жизнь на планете много раз оказывалась на краю гибели. Альтера не могла стать убедительным вариантом альтернативной эволюции без механизмов глобального уничтожения, таких как вулканическая деятельность, смещение полюсов, столкновение с астероидами. И сейчас Лизу пугает не само извержение, а то, что Деканский вулканический базальт никогда не достигал Индогангской долины. В Альтере Варанаси оказался погребен под раскаленной магмой. Лиза переходит в режим взгляда Бога. Смутное ощущение вины возникает у нее, когда она поднимается высоко, над Австрало-Индийским океаном. Из реального космоса вид никогда не бывает настолько четким. Европа представляет собой дугу из островов и полуостровов на западном изгибе планеты. Азия другим полукружием уходит на север. Север Азии пылает. Облака пепла покрывают половину континента, огонь освещает темную часть Земли. Лиза Дурнау вызывает окно данных и тихо вскрикивает. Сибирские траппы тоже изливаются. Примечание. Траппы. Тип магматического извержения, при котором изливается очень много базальта. Крупные деканские траппы расположены на Индостане, а еще более крупные на восточно-сибирской платформе. Конец примечания. Альтера погибает, зажатая между двух огней. У головы в районе пояса. Двуокись углерода, высвобожденная из земной коры кипящим, испаряющимся базальтом, соединится с углеродом горящих лесов, создав жуткий парниковый эффект, который, в свою очередь, станет причиной роста температуры атмосферы и океанов, достаточного для того, чтобы вызвать клатратный взрыв. Метан, заключенный в ледяных клетках глубоко под поверхностью океана, вырвется на свободу в одном грандиозном выбросе. Океаны забурлят. Уровень кислорода будет резко падать по мере роста температуры. Фотосинтез в морских глубинах прекратится, моря превратятся в котлы с гниющим планктоном. Жизнь может выдержать один расплав. Земля пережила Чикшулупское столкновение, его результат — плавку, подобную Деканской, но только на противоположной стороне планеты. Примечание. Чикшулуп — кратер на полуострове Юкатан, в месте падения астероида, которое привело к одному из наиболее массовых вымираний жизни на Земле в конце мелового периода. Конец примечания. Правда, это стоило ей потери 25% всех видов живых существ. Сибирские трапы 250 миллионов лет назад положили конец эпохе чрезвычайной биологической активности пермского периода, уничтожив 95% живых организмов. Жизнь повисла над бездной и откачнулась обратно. Два таких события одновременно — это конец жизни на Земле. Лиза Дурнау наблюдает за распадом и гибелью своего мира. Но причина кроется не в природе, это результат нападения. Томас Лал, разрабатывая Альтеру, наделил проект надежным иммунитетом к неизбежным взломам. Для того, чтобы атаковать через ресинов, управляющих геофизическими, океанологическими и климатологическими системами, нужно иметь доступ к центральным реестрам. Это диверсия. Лиза выходит из Альтеры и под летним дождем возвращается на террасу Хавели. Она дрожит. Однажды в Лондоне на нее напали у входа на станцию метро. Все произошло быстро и не особенно грубо, по-деловому. Деньги, кредитные карточки, палм, туфли. Даже опомниться не успела, как все закончилось. Она пережила то нападение с чувством тупого смирения, почти с исследовательским любопытством. Потом пришли потрясения, дрожь, гнев, негодование по поводу того, что с ней сделали, и от собственной пассивности. Тут жертвой разбойного нападения стал целый мир. Лиза не сразу понимает, что на скрижаль поступает сигнал. Она складывает ее и опускает в карман. Лиза не может дать раскрыть себя. Она не знает, что делать, и в этот момент видит его. Томас Лал, наклонившись над столиком администратора, спрашивает ключ от номера. С мокрой насквозь рубашки, широких шорт и прилипших к голове волос стекает вода, образуя маленькие лужи на белом мраморе пола. Он не заметил Лизу. Для него она на другом конце планеты среди холмов Канзаса. Лиза Дурнау открывает рот, чтобы позвать его по имени, и тут двое мужчин в дешевых костюмах и сандалиях встают и подходят к столу администратора. Один из них показывает Лалу предмет у себя в руке. Другой кладет ладонь ему на плечо. Томас кажется ошарашенным, растерянным. Первый мужчина открывает большой черный зонт, и все трое быстрым шагом пересекают почти затопленный ливнем сад. К воротам подъезжает, разбрызгивая воду из луж, полицейская машина.